Но мы трижды прикрывали хваленую Европу, Петардинскую нашествие, и Наполеон, который раздавил в щепки, здесь расколотили под Москвой, и Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд, и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь. И русских, и евреев, цыган, и поляков, и всю остальную сволочь.